«Спасибо, что пришли спасти меня. А я думала, все, конец. Так холодно. Так страшно». «Когда, наконец, эта девчонка запомнит мое имя?» — рассеянно думал Анадера, успокаивая ее, как малого ребенка. «Ну-ну, все, не надо плакать», — говорил он, чувствуя, что совсем не подходит для роли утешителя, особенно сейчас, и пытаясь отстранить от себя девушку. «Ну все, я понял. Все уже хорошо. Ну, давай отойдем, вертолет должен взлететь». «А меня не возьмут?» Масука испуганно подняла лицо к Анадере. «Я не хочу оставаться на этой страшной горе. Мака уже и шагу не может сделать. Вы посадите меня в этот вертолет?» «Нет», — отстраняя девушку, сказал Анадера и повернулся к вертолету. «На этом только больные и раненые». «Но он же может взять еще одного человека. Ну, пожалуйста, ну, умоляю. Вы же, наверное, здесь самый главный». «Нельзя», — покачал головой Анадера и махнул рукой. «Скоро прилетит спасательный вертолет». Масука, казалось, не слышала последних слов Анадеры. Она выскользнула из-под его руки и с истерическим криком бросилась к вертолету, винт которого крутился все быстрее. «Стойте! Умоляю! Возьмите меня!» Анадера инстинктивно дернул Масука за ворот яркой куртки. Легкая, как перышко, девушка отлетела в сторону и упала на присыпанную снегом скалу. Не обращая на нее внимания, Анадера дал сигнал к взлету. Шасси вертолета оторвались от земли, и он, набрав высоту, развернулся и стал удаляться. Когда шум стих, Анадера попытался связаться с удаляющимся вертолетом. Связь по-прежнему была плохой, но он все же понял, что ответа из Мацумото еще нет. Выключив рацию, Анадера взглянул на девушку. Она продолжала лежать на земле, громко рыдая и извиваясь всем телом. «Кто ее друг или знакомый?» — спросил он оставшихся ребят. Те переглянулись. «А таких нет», — сказал коротко остриженный парень с усами. Анадера с недоумением посмотрел на парня. «Одного сейчас увез вертолет, это тот, который попал в снежную лавину, а другой умер». «Хочешь сказать, что их группа состояла только из трех человек?» «Нет, я тоже был в ней, но я друг попавшего в лавину, а с ней и с ее возлюбленным Айдзавой, ну, с тем, который умер, я впервые встретился в этом походе». Анадера закинул за спину рацию, подошел к Масука и поднял ее за руку. «Пойдем в хижину», — сказал он, поддерживая обмякшее тело. «Что же теперь делать?» «Будем ждать», — сказал он, взглянув на часы. «Было 7:35. «А сколько?» «Не знаю. Вам, наверное, известно, что в крае конца сегодня утром было очень сильное землетрясение и страшное цунами. Погибли сотни тысяч человек. От самолетов остались одни обломки. Тысячи тонн горючего поглотило море. Его не хватает. Даже советские и американские корабли испытывают затруднения с топливом. Прилетит за нами вертолет или нет, в общем, шансы 50/50. «А что же будет, если не прилетит?» «Пока даже не знаю». Открыв дверь хижины, Анадера оглянулся на горную гряду. «Хорошо, если прилетит до того, как усилится ветер. Как бы то ни было, четверых спасли. Если помирать будем, я поддержу компанию». «Какая безответственность!» — заорал скуластый парень, прежде говоривший, что они готовы умереть в горах. «Вы обязаны вызвать вертолет? Оставляете на произвол судьбы? Вам-то что? У вас же профессия такая!» Уложив Масука на пол, Анадера спокойно посмотрел на парня. Тот, побледнев, начал отступать. «Послушай!» Парень в очках вскочил, как бы защищая скуластого. «Простите, пожалуйста, он, понимаете, со вчерашнего дня нервничает, очень уж устал. «Я не собираюсь его бить. Во всяком случае, пока», — сказала Надера, закуривая сигарету. «Кстати, должен вам сказать, я не принадлежу к силам самообороны, хотя давно уже с ними работаю. Я гражданское лицо. Даже не альпинист, а моряк. Все время работал на батискафе, глубоководном».